Река Сосна и Брашева дорога, Боровица на Куликовом поле, Московская река Сосенка и Старая Боровская дорога в Москве. В сказании о бране благоверного князя Дмитрия Ивановича с нечестивым царем Мамаем Еленским сообщается, что Дмитрий Донской и Владимир Андреевич перед Куликовской битвой выслали разведку на реку Сосну с заданием привести языка. В одном из вариантов текста сказано «на быструю сосну». Процитируем летопись. «Княжзе великий Дмитрий Иванович говорит с братом своим, с князем Владимиром Андреевичем, и послав сторожу избранных своих крепких, и повели им с трещи на быстрее сосны», в других вариантах текста просто «на сосне», автор, «с всяким усердием и под орду ехати, и языка добыти». Конец цитаты. Варианты, где река названа просто «сосна», приведены на этой же странице. Затем, двинувшись на Куликово поле, Дмитрий Донской пошел по дороге через котлы, а войско Владимира Андреевича подходило к полю битвы по другому пути, а именно по Брашевой дороге. Вот что сказано в летописи. «Князь великий Дмитрий отпустил брата своего Владимира на Брашево дорогою, бо не заместилося войско все едною дорогою, а сам пошел на котел». В другом месте сказано. «Стук стучит, и гром гремит по ранней заре. Князь Владимир Андреевич Москву-реку ввезится на красном перевозе на Брашеве». В другом варианте сказания «красный перевоз на Брашеве» называется также «красным перевозом в Боровице», а именно «стук стучит, гром гремит по ранней заре, а князь Владимир Андреевич Москву-реку перевозится на красном перевозе в Боровице». Мы видим, что летописные тексты напрямую отождествляют название Брашев и Боровиц. Поэтому в летописи здесь речь идет о Брашевской, Боровицкой дороге. Спрашивается, есть ли в Москве река Сосна и Брашева-Боровицкая дорога, по которой шли войска Владимира Андреевича? Да, есть. На окраине Москвы протекает река Сосенка. Рядом поселок Сосенки. Речка Сосенка находится непосредственно около Московской кольцевой дороги, в секторе между продолжениями Ленинского проспекта и Профсоюзной улицы. Мимо реки Сосенки по другую сторону от Ленинского проспекта, в центр Москвы, по правую сторону Москвы-реки проходит старая Боровская дорога. Сегодня это Боровское шоссе. Названия дорог Боровская и Боровицкая фактически тождественны, а названия Боровская и Брашева очень похожи, поскольку H и SC часто переходили друг в друга. На рисунке 1.26 и рисунке 1.27 мы обвели названия Сосенки, чтобы выделить их на карте. Боровское шоссе видно на рисунке 1.26 вверху слева. Вспомним здесь также о Боровицких воротах Кремля. Становится понятным, почему летопись упомянула о разведке к реке Сосна-Сосенки, именно в связи с движением Владимира Андреевича по Боровской дороге. По той простой причине, что эта дорога, входя в Москву, действительно проходит близко от реки Сосенки. Между прочим, летописное название «Сосна» в связи с Куликовской битвой могло появиться в летописи еще и потому, что в центре Москвы, буквально рядом с Куликовым полем, согласно нашей реконструкции, и с засадой Владимира Андреевича, в древности находилось урочище под Сосенками. Сегодня на этом месте расположен Подсосинский переулок. Повторим, что название это старая. В истории города Москвы о нем известно следующее. Подсосинский переулок расположен на месте древнего урочища под Сосенками. Правда, неясно, была ли здесь ранее какая-либо речка. Таким образом, наша реконструкция движения войск Дмитрия Донского и Владимира Андреевича такова. Воспользуемся картой памятники археологии второй половины XIII-XVI веков на территории Москвы. Войска Дмитрия двигались примерно по Ордынской дороге на Котел, она же Коломенская дорога, как отмечено на карте. А полки Владимира Андреевича шли по Боровской Боровицкой дороге мимо речки Сосенки. Обе дороги ведут в центр Москвы, к Куликову полю. Разведку выслали к подмосковной реке Сосенке, желая, наверное, проверить, свободен ли путь. Чтобы попасть на Куликово поле, Владимиру Андреевичу, двигавшемуся по Боровской Боровицкой дороге, действительно нужно было переправиться через Москву-реку. Об этом и сообщает летопись, смотрите выше. Мамай при этом находился слева от Москвы-реки по другую сторону от Дмитрия Донского и Владимира Андреевича. Но что говорят историки по поводу реки Сосны и Брашевой дороги, упомянутых в сказании? У них здесь большие проблемы. Некоторые исследователи пытались предположить, что имеется в виду река Быстрая Сосна, приток Дона, однако это привело к противоречиям с другими указаниями летописи. Пишут так. Представление автора сказания о пути, которым шел Мамай на Русь, ошибочны. Поэтому сообщение сказания о посылке разведчиков к Быстрой Сосне, протекавшей значительно южнее Мечи, недостоверно. И далее. Сообщение сказания о движении по Брашевой дороге на Коломну полков во главе с Владимиром Серпуховским противоречит известию летописной повести. Указанное сообщение сказания надо признать недостоверным. Говорить о степени достоверности этого свидетельства памятника трудно. От себя повторим. Не там искали. Итак, мы перебрали все основные географические названия, упомянутые летописью при описании Куликовской битвы. Все они обнаружились в Москве.